Глава 23. Это был сложный разговор, долгий, болезненный. Мы просидели с Артемом весь тихий час. Сначала говорил только он, а я слушала. Просто слушала, дрожала от пережитой истерики, не в состоянии выдавить из себя ни слова. Он рассказывал про свою подругу детства, которая на фоне тщательно скрываемой влюбленности решила проявить о нем заботу и избавить от ненужного хлама, выдавить нас с Олесей из его жизни. Как ни печально это осознавать, у нее это отлично получилось. Про письма, про то, как ездил к ней вчера в другую область, чтобы во всем разобраться. Про встречу с Градовым, который по непонятной мне причине решил проявить талику благородства и сознаться в подставе. Про то, что расстался со своей Олесей после нашей ночи в доме Марины. Каждое его слово, каждая фраза что-то ломало внутри меня, переворачивало все с ног на голову. Если бы он меня не держал, я, наверное, металась бы по комнате, заламывая руки. Но Зорин, как всегда, непреклонен. Не отпускал, не давал отодвинуться от себя ни на миллиметр. Сжимал в кольце крепких рук, словно боялся, что я испарюсь и исчезну. Мои попытки освободиться становились все реже и реже, и к концу его рассказа вовсе сошли на нет. Я просто сидела, придавленная его словами, не в силах сделать вдох. Как же? Разве так можно? Она, это же ребенок. Ощущение, будто завалили неподъемной грудой камней. Я вспоминала Светку, открывшую мне дверь, ее наглую физиономию, мокрые волосы, разметавшиеся по плечам, короткое полотенце, едва прикрывавшие зад и мстительный блеск в глазах. Почему я не настояла на том, чтобы она позвала Артема? Ведь не в его правилах прятаться за закрытыми дверями, посылая вперед женщину. Почему я тогда не почувствовала подвоха? Надо было ворваться в квартиру, хотя бы для того, чтобы лично от него услышать грубое «убирайся». Вместо этого просто пошла у нее на поводу, прекрасно зная, что она ненавидит меня за ту сцену в клубе, когда опустил ее ниже плинтуса. И ведь, в отличие от Зорина, ее интерес к нему не стал для меня сюрпризом. Я это поняла еще тогда, при первой встрече. Где было мое упрямство? Моя хамская твердолобость? Почему отступила, сдалась именно тогда? Устала? Испугалась? Гормоны бесились, лишая остатков здравого смысла. А письма эти проклятые. Ведь не верила, что это Артем. Сомневалась до последнего. До того самого момента, как тон писем внезапно изменился с агрессивного на спокойный. Ошибалась я в Кругловой, когда сказала, что хреново из нее психолог. Отличный. Хорошо сыграла. Жестко, безжалостно. Правильно вычислив мои слабые места и давя именно на них. Она и Зорина знала хорошо, раз сумела запудрить мне мозги, посылая письма от его имени. Выстроила между нами стену из-за лжи, заставив потерять голову, потерять веру в него, в нас и убегать от призраков, забыв обо всем. Как она могла? Это ведь не просто рассорить пару, это попытка убить ребенка. Даже если меня ненавидела всей душой, малыш не виноват. И неужели ничего не дрогнуло? Это же и его ребенок. Разве так любят? Тин. Услышала напряженный голос Артема и только тут поняла, что он давно закончил говорить, а я все молчала, как немая, погрязнув в своих мыслях. Тяжело сглотнула и подняла на него измученный взгляд. Тонула в его глазах, чувствуя, как сердце еле бьется, спотыкаясь и сбиваясь с ритма. Что же с нами стало? Как же так, Тём? Почему оба отступили, когда надо было бороться до конца? Против всех, против целого мира, отстаивая наши отношения. От этого тоскливо, хоть волком вой. Здесь нет правых и виноватых. Мы оба развалили все, что имели. Не сберегли, не удержали, поддавшись на чужие провокации, не найдя в себе сил притянуть друг другу руку помощи, чтобы не упасть в пропасть. Отвернулись друг от друга, поверив чужим. «Кристин», — тихо произнес он, — «я...» «Ты, главное, поверь, пожалуйста. Я не пытаюсь оправдаться. Знаю, что звучит по-идиотски. Все эти козни и интриги мадридского двора. Но это правда. Самое страшное в этой ситуации, что я ему верила. Безоговорочно, без сомнений. Не только головой, но и сердцем. И от этого еще горше, еще хуже. Не знала, как быть дальше, как нам склеить, собрать заново то, что разбилось. Не протянешь же ему мизинец со словами «Мирись, мирись и больше не дерись». Мы уже давно не дети, и страницу так просто не перевернешь, чтобы начать с чистого листа. Все, что произошло, навсегда останется с нами, между нами. Как нам простить друг друга за все, что было и чего не было? За то, что не удержали, отвернулись друг от друга. Никто ни в чем особо и не виноват, но на деле внутри каждого темное болото недоверия, которое сами подпитывали на протяжении долгого времени. Как через него перешагнуть? Я не знала. «Я верю тебе, Тём», — ответила так же тихо, шепотом. Мы сидели и просто смотрели друг на друга. И в глазах не было радости ни у него, ни у меня. Впервые за долгое время между нами не было ни секретов, ни чужой лжи. Остались только мы, один на один, с нашей разрушенной семейной жизнью, с непонятным будущим, с нашими ошибками, с нашими решениями и поступками, с полностью обнуленным счетом. Он не поверил мне, я не поверила ему. Мои друзья подставили меня, Тёмкина подруга подставила его. Он отвернулся от меня, я отвернулась от него. Я совершила ошибку с Градовым, он компенсировал это нескончаемыми гулянками. Квиты по всем позициям. 0-0. Ничья. Выжженное пепелище. И я не знала, можно ли на нем вырастить что-то новое. Мы разговаривали с ним скованно, сдержанно, уже ничего не скрывая друг от друга, обо всем, обнажая душу, вскрывая старые нагноившиеся раны, говорили о том, что было, старательно обходя тему того, что будет дальше. В дверь кто-то легонько царапался. Я поднялась с дивана и пошла в спальню. На пороге, приоткрыв дверь, стояла Олеся. Вся такая помятая, теплая, румяная после сна. Увидела меня и заулыбалась. «Мама!» Позвала нежным детским голоском, выворачивая душу наизнанку. «Привет, зайка!» Я присела рядом с ней на корточки, поправила белые волосики, поцеловала в носик. «Выспалась?» Она что-то бубнила на своем малышковом языке, тянула ко мне ручки. Для нее мир всегда солнечный. Олеся пошла в большую комнату, но на пороге замерла, удивленно расставив ручки в стороны. Обернувшись, посмотрела на меня с таким выражением, словно хотела сказать: «Он все еще здесь?» «Здесь, малышка, здесь. И он тебя не оставит, не бойся. Теперь я это знаю точно». Леся вцепилась в мою руку и только после этого зашла в комнату, не сводя с Артема сосредоточенного взгляда. Я усадила дочь на диван между мной и ее отцом. Она смотрела то на него, подозрительно насупившись, то на меня, пытаясь понять мою реакцию. Я ободряюще улыбалась ей, показывая, что бояться нечего. Леська хмурилась и показывала в его сторону ручкой, издавая короткое «У!». Словно спрашивала, кто он и что здесь делает. Зорин смотрел на нее, не отрываясь, и у него такой взгляд, что не смогла выдержать. Я сейчас торопливо пошла в кухню. По щекам бежали горькие слезы, и на сердце такая тоска, что словами не передать. Оно заходилось от боли, захлебывалось кровью. Я прикрыла за собой дверь и, зажав рот рукой, сползла по стене вниз. Господи, да что же это такое? У них год украли. Безжалостно, хладнокровно лишили их друг друга. Круглова с ее желанием отомстить мне за необдуманные слова и... Я? Почему я поверила ей? Почему? Почему поверила безликим письмам, а не внутреннему голосу, кричавшему, что все это неправильно, что это не он? Я дура. Я реально дура. Махровая, не видящая ничего дальше своего носа. Неспособная решить, что действительно важно, а что просто туман. В один миг все то, чем я гордилась, обратилось в прах. То, что преодолела трудности, справилась. Все сама, одна, без чьей-либо помощи. Маша не в счет. Что в этом хорошего? Ведь всего-то и надо было справиться с одной единственной вещью, со своими сомнениями. И все было бы иначе. Вместо того, чтобы думать о том, как уехать на другой край света, надо было попытаться до него достучаться раз за разом, пока не удалось бы это сделать. Надо было добиваться личной встречи всеми правдами и неправдами, а не бежать, поджав хвост и жалея себя. Надо было. Да какая разница, что надо было? Уже поздно. Я просто их разлучила. Как это исправить? Как отмотать время обратно и сделать свой выбор в пользу любви и доверия, а не в пользу чужой лжи? Заставила себя подняться на ноги, потерла мокрое от слез лицо, смахивая слезы. Господи, какая же я истеричка. Любительница лить слезы вместо того, чтобы искать решение проблемы. Может, хватит уже? Налила себе стакан холодной воды и выпила его залпом. Потом умылась, склонившись над раковиной. Кое-как успокоилась и пошла обратно. Олеся все так же сидела на диване, пристально рассматривая отцовские часы, крутя их в руках. Зорин наблюдал за ней с легкой улыбкой, привалившись спиной к спинке дивана. Снова больно в груди так, что не продохнуть. Смотрела на них двоих, медленно сползая в пропасть от осознания, что все изначально могло быть иначе, если бы не моя трусость. «Тем!» Шепотом, дрожащими губами, он поднял на меня вопросительный взгляд, нахмурился, рассматривая красную, заново зареванную физиономию. «Прости меня!» — прошептала чуть слышно. «Прости, что поверила ей!» В глазах опять слезы. Как же хотелось вернуться назад и переписать нашу историю. «И ты меня!» Прозвучал такой же тихий ответ. Он протянул мне руку, дрожащими пальцами прикоснулась к крепкой теплой ладони, все еще не в силах унять рыдающее сердце. Артем сжал мои пальцы, переплетая их со своими. Я сжала в ответ, крепко, изо всех сил, зная, что не смогу его отпустить. Никогда. Артем провел у нас весь день до самого вечера. Мы с ним мало говорили, в основном молчали, слушая дыхание друг друга. Между нами находилась Олеся, постепенно начиная привыкать к его присутствию. Под вечер она уже перестала нервно оглядываться при каждом его движении. На руки еще не шла, но милостиво разрешала себя потрогать, пристально следя за его рукой. Я знала, что радоваться успехам рано, завтра все начнется сначала. Она опять насупится и постарается быть как можно дальше от него. Но Зорин не отступится. Он упрямый и непременно приручит ее. Он справится. А как же иначе? Меня же приручил. Я упрямо гнала от себя печальные мысли и сожаления, заставляла себя не думать об упущенном времени. Надо идти вперед, вставать с колена и, несмотря ни на что, двигаться дальше. Тем более нам есть ради кого стараться. Под вечер Артем ушел, пообещав, что придет завтра. Я его не удерживала, не просила остаться. Мне нужно было побыть одной, подумать. И ему тоже. Видела это по усталым зеленым глазам. Мы скованно попрощались, и он ушел, а я стояла, растерянно протягивая руку вперед и глядя на закрывавшуюся за ним дверь. На следующий день Темка, как и обещал, пришел с самого утра, притащив с собой цветную коробку с развивающей игрушкой. Олеся приняла подарок с видом царицы египетской, смерив его снисходительным взглядом. Типа, ладно, прогиб засчитан, орать не буду. Я еле успела спрятать улыбку. А девочка-то себе цену знает, несмотря на то, что малявка. Ой, цаца мелкая, усмехнулся Артем, наблюдая, как дочь потащила коробку в свой любимый уголок. Тин, ну прямо вылитая ты. Я не цаца, фыркнула, проходя на кухню. Есть будешь? Нет, завтракал. Как хочешь, я кофе пойду пить. Обернулась к нему, чтобы спросить, не хочет ли он составить мне компанию, и удивленно замерла. Его нет. Закатив глаза, покачала головой. Все ясно. Пошел зеленоглазку мелкую обрабатывать. Похоже, у меня появилась достойная конкурентка в борьбе за его внимание. Я не стала им мешать. Мы провели весь день вместе. До обеда гуляли в парке. Катали Олесю на санках. Постепенно градус напряжения между нами снижался. Теперь, когда все карты раскрыты, мы начали осторожно общаться, заново узнавая друг друга, узнавая, как жили это время, чем занимались, а еще понемногу начали улыбаться друг другу, как раньше, когда между нами не было пропасти. Артем с неподдельным интересом выспрашивал, как мы устроились в другом городе, как я ходила беременная Олеськой, а уж про нее сколько спрашивал. Жадно впитывал все, что говорила, стремился заполнить пустоту. Он больше не заикался про ее отчество, хотя уверена, что этот факт его коробил не по-детски и не затрагивал мою личную жизнь. Правда, я тоже не лезла к нему с вопросами на эту тему. Незачем. Что было, то было. И ворошить эту кучу нет смысла. Когда Олеся улеглась спать, он уехал на несколько часов на работу. Во время его отсутствия я чувствовала себя как на иголках. Ждала, то и дело, поглядывая на часы. Я снова привыкала, прирастала к нему. Семимильными темпами. Мне его уже не хватало. Просто до невозможности. Пусть наши отношения все еще натянуты, пусть мы осторожничали в словах, жестах, но расстояние между нами неумолимо сокращалось, а сердце постепенно оживало. Часов 5 Артем вернулся и до самого вечера был с нами. Он не делал попыток сблизиться, прикоснуться. Никаких двусмысленных намеков, взглядов. Просто спокойный, открытый Зорин, в присутствии которого я тоже успокаивалась, чувствуя внутреннее удовлетворение. Так продолжалось несколько дней, и я с тоской ждала неумолимо приближавшихся выходных, когда настанет время отправляться домой. С каждым днем, каждым моментом мне все меньше хотелось уезжать. Во мне оживала вера, что у нас все может наладиться. Когда до отъезда оставалось всего 2 дня, позвонила Маше и обо всем ей рассказала. Как она сокрушалась из-за этих проклятых писем, что тоже поверила им, хотя изначально отрицала причастность Артема к этому безобразию. Потом долго причитала, что увезла меня тогда неизвестно куда. Пришлось на нее даже цыкнуть, чтобы прекратила заниматься самоедством. Когда рассказала ей о своих сомнениях, она однозначно заявила, что я должна остаться здесь, тем самым еще больше подогревая крепнувшую уверенность. С другой стороны, на меня насела сестра, звонила каждый день и спрашивала, прошла ли моя блажь. Меня обрабатывали со всех сторон, и только Артем молчал, больше не заикаясь о том, что никуда не отпустит, давая мне возможность выбирать самой. И я выбрала. Поняла это только когда на автомате ответила риэлтору, звонившему сообщить новость, что клиент созрел, что передумала продавать квартиру. Я выбрала Артема, выбирала нас. Когда поняла это и приняла, почувствовала, как словно возрождалась из пепла. Вышла на балкон, свежий ветер ударил в лицо, но я даже не поморщилась. Дышала полной грудью, чувствуя непередаваемое облегчение. Словно с плеч свалилась гора, не дававшая поднять голову и жить дальше. Теперь я была свободна. От старых страхов, от тоски, от мучительной боли. Я начала новую жизнь. Будто кто-то обнулил все старые беды, дав шанс все исправить. Хотя почему кто-то? Это Артем? В очередной раз, сломавший стену, разделявшую нас. Губы дрожали и в носу щипало. Не могла сдержать слезы. И сквозь слезы улыбку. Искреннюю, от души. Зажав рот рукой, смеялась, продолжая плакать. Это слезы радости. Господи, какая же я плакса. В пятницу Зорин пришел какой-то задумчивый, собранный. На мои вопросы отвечал лишь рассеянной улыбкой, мыслями находясь где-то в другом месте. Он так и не признался, в чем дело, лишь изредка бросая на меня взгляды, полные сомнения. Это нервировало. С недавних пор я перестала любить недосказанность. Вдруг раздался звонок в дверь. Артем посмотрел на часы, нахмурился и пошел открывать. А я направилась в спальню проверить, как там спит малышка, прислушиваясь, кого там нелегкое принесла. «Здравствуйте, Алексей Андреевич!» Услышала спокойный голос. «Здравствуй, Артем!» Передернула. Споткнулась от неожиданности, ощущение, будто на ежа голым задом посадили со всего маху. «Это отец! Что он здесь забыл? Какая нелегкая его принесла!» И тут же поняла, что не обошлось без Зеленоглазого. «Ну, я ему устрою! Мало не покажется!» Вышла из спальни, прикрывая за собой дверь. Отец стоял в прихожей, снимал дорогую дубленку и даже не смотрел в мою сторону, нагнетая без того напряженную обстановку. Я показала Артему кулак, на что он лишь небрежно пожал плечами. «Ладно, позже поговорим, паразит эдакий». Наконец отец развернулся в мою сторону, скользнул взглядом по мне с ног до головы, оценивая. В моей душе ворочалось что-то нехорошее. За это время он практически не изменился, разве что седины на висках стало чуть больше. Все такой же ухоженный, породистый мужик, и мне по-прежнему неудобно в его присутствии. «Что за игры, Кристина?» – сурово спросил господин Антин. Во взгляде появилось раздражение, суровый укор и то самое выражение, с которым он всегда смотрел на меня. Смотрел, как на непутевую дочь, от которой толку ноль, как на бестолочь, пустышку. Не спорю, до Эйнштейна мне далеко. Только раньше я виляла хвостиком, пытаясь под него подстроиться. А сейчас не стану. Я от него давно не завишу. У меня своя жизнь, пусть и не устланная розовыми лепестками. Ты пришел меня отчитывать? Прохладно поинтересовалась я. Отчитывать? В этом есть какой-то смысл? Сомневаюсь, что ты услышишь. Как всегда, тон начальника, давящего на меня. Нет, папуля, так дело не пойдет. Мой дом, мои правила. Прошла мимо него к входной двери и настежь распахнула ее. Прошу. Сделала приглашающий жест рукой. На выход. Невозмутимо кивнула на дверь. Впервые в жизни видела, как у него изумленно вытянулось лицо, и он не мог ничего сказать. Я вас предупреждал, что так будет, если включите начальника. Хмуро заметил Зорин, качая головой. Если честно, думала, что Артем сейчас начнет миротворческие переговоры, пытаясь вразумить меня. Типа, вам надо было поговорить, обсудить и так далее, и тому подобное. Вместо этого лишь подмигнул мне, показывая, что он со мной. От этого стало настолько тепло в груди, что я невольно начала успокаиваться. Отец медленно выдохнул и в примирительном жесте поднял руки, признавая свое поражение. «Все, молчу». «Вот и чудесно!» – буркнула в ответ, закрывая дверь. «Итак, зачем пожаловал?» «Да вот новости до меня дошли, что ты вернулась домой». «Да, не одна». «Вернулась», – сдержанно кивнула. «И да, не одна». Мы с ним прошли на кухню, а Зорин ушел в комнату со словами «не буду вам мешать», «Если начнете друг друга убивать, зовите. Победителю помогу спрятать труп». Снова дрожь в груди. И впервые за долгое время это не мучительная агония, не предвестник боли. Это что-то теплое. Разговор с отцом вышел натянутым. Между нами никогда не было теплых отношений, а сейчас, спустя столько времени, подавно. Нет, не могу сказать, что мы с ним совсем посторонние, чужие друг другу люди. Но и близкими нас точно при всем желании не назовешь. Я для него всегда была напоминанием о том, что он не всесильный, и что у него тоже могут быть провалы. Он ведь и жить-то мне разрешил одной с 16 лет. И деньгами исправно снабжал, только с одной целью, чтобы не путалась под ногами. Да и я его, наверное, всегда больше рассматривала как источник безбедной жизни, денежный мешок, спонсирующий все мои капризы. В общем, не ахти какая из нас семья получилась. Но уж ничего тут не попишешь. Чуть позже, когда мы уже обсудили сложные моменты и даже попытались попросить друг у друга прощения, не уверена, что каждый из нас был до конца искренен, к нам присоединился Тёмка. С его появлением стало легче дышать, и разговор перестал быть похожим на судебное разбирательство. В этот раз, когда Олеся проснулась и зашла в большую комнату, ее удивлению вообще не было предела. Открыв рот, она посмотрела сначала на Артема, потом на отца, потом на меня. А потом развернулась и пошла прочь. Дескать, все, хватит с меня. Одного еще терпела, а вот двоих не собираюсь. «Понятно», – протянул мой родитель. «Мамина дочка». «Угу», – хмыкнул Зорин. «Это точно». Я бросила на них обоих недовольный взгляд и пошла за дочерью. Она пришла на кухню, забралась на стул, взяла любимую сушку и меланхолично заедала стресс. «Что, Олесь, много новых мужиков в твоей жизни внезапно появилось?» — спросила ласково, усаживаясь рядом с ней. Малявочка широко улыбнулась и протянула ко мне руки. Посадила ее на колени, пригладила волосиночки, поцеловала, крепко-крепко обнимая, отчего она счастливо засмеялась. «Ты их не бойся, они свои, родные». Дочь смотрела на меня, не выпуская сушку изо рта. «Пойдем к ним». Олеся не сопротивлялась и, смирившись, спокойно сидела на руках, пока я несла ее обратно. Дед при первой встрече понравился ей еще меньше, чем Зорин. Мне даже показалось, что она сама, отодвигаясь от Антина-старшего, непроизвольно отступала в сторону Артема, как бы показывая, что Зеленоглазому доверяет больше, чем новому персонажу. Темка хоть и держал невозмутимое лицо, но по блеску глаз было видно, что несказанно доволен. И я была довольна от того, что она потихоньку привыкала, подпускала своего папу с каждым днем все ближе. Мой отец пробыл до самого вечера. Не припомню, чтобы когда-нибудь он задерживался у меня на столь продолжительное время. Неужели на старости лет пробрал и, увидев внучку, растаял? Хотя, чем черт не шутит? У нас с ним не срослось. Так может, хоть с ней хорошие отношения будут? Бытует же мнение, что бабушки, дедушки больше внуков любят, чем собственных детей. Может, это как раз наш случай? А вдруг? Когда он ушел, Зорин впервые остался, чтобы помочь мне уложить дочь. Пока я ее купала, он наблюдал за нами, прислонившись спиной к стене. Я прямо каждой клеточкой чувствовала, как ему хотелось самому ее потискать. Но он держался. Молодец. Все правильно. Медленно, но верно, делал так, что ребенок начинал ему доверять. Не знаю, что на меня в тот момент нашло, но я неожиданно для самой себя предложила ему остаться. Артем удивленно посмотрел, вопросительно подняв брови, и я моментально смутилась и начала что-то блеять по поводу того, что уже поздно, что за окном опять снег стеной. Несла не весь что, с каждым мигом все больше краснее. «Блин, кто меня за язык тянул?» «Я бы хотел остаться», — произнес он без намека на улыбку. «Если ты не против, могу спать на диване». Кивнула, отводя глаза в сторону. Только тут, окончательно поняв, что сама предложила ему остаться на ночь, и как это двусмысленно прозвучало. Мысли моментально развернулись совсем в ненужную сторону, и как я ни пыталась от них избавиться, не выходила. Уложив Олеську, я вышла к нему, потому что спать еще рано, и мы некоторое время просто смотрели телевизор, вяло переговариваясь то об одном, то о другом. Артем абсолютно спокоен. Ни намека на то, что он думал в том же направлении, что и я. Ни взгляда, ни полвзгляда. Сама сдержанность. Даже обидно стало. Часов 10 глаза начали слипаться, поэтому я пожелала ему спокойной ночи и ушла спать. Прошло, наверное, часа полтора, а я все так же возилась в постели, не в силах заставить себя закрыть глаза и заснуть. Все мысли только о том, что в соседней комнате спит Артем. Он рядом. Так близко. От этого кровь бежала по венам с каждым мигом все быстрее. Думать ни о чем не могла. Дышать нормально не могла. В груди бушевало непреодолимое желание пойти к нему, но останавливало только одно. Что, если Тёмка там просто спит, и ему нафиг ничего не надо? Что, если я сейчас подойду к нему, а он меня просто отправит во освоясь? И что тогда? Лучше уж спать, чем проверять правильность своих догадок. Так спокойнее. Улеглась поудобнее, прикрыла глаза, но через секунду опять их распахнула. Какого лешего? Давно ли я стала такой робкой и мнительной девочкой? Плевать. На все плевать. Я просто хочу к нему. Сколько можно отпираться и обманывать саму себя? Сколько можно придумывать причины для отступления? Помнится, один раз уже отступила. Хватит. Проверила, как укутана Олеся, выскользнула из кровати и на цыпочках бесшумно прокралась в гостиную. Сердце бухало в груди, как ненормальное. Казалось, что все нервные окончания оголены. На миг замерла в дверях, пытаясь услышать его дыхание. Тишина. Полная. Нервно выдохнула сквозь стиснутые зубы и пошла к нему. В тусклом свете неполной луны угадывался его силуэт. Подошла ближе и тихонько позвала. Тём легонько коснулась дрожащими пальцами его плеча. В тот же миг на моем запястье сжалась рука, я не успела никак отреагировать. Всего лишь миг, и уже лежала на диване, изумленно выпучив глаза, а надо мной нависал Зорин. «Тём!» — уперлась руками в широченную грудь, пытаясь оттолкнуть, хотя еще секунду назад сама к нему тянулась. «Я пришла, потому что...» «Захотела обсудить проблемы глобального потепления?» Насмешливо спросил он, склоняясь совсем близко ко мне. Дыхание щекотало кожу. «Или тебя тревожит нестабильная экономическая ситуация в стране?» «Ты невыносимый!» — прошипела. И тут же вздрогнула, почувствовав горячее прикосновение к своему бедру. «Ты тоже?» Рука, обжигая кожу, скользила вверх под ночную рубашку. Выгнулась навстречу, прижимаясь к Артему, чувствуя его каждой клеточкой, дурея от того, что он рядом со мной. «Девочка моя!» Со стоном притянул к себе, жадно целуя в губы, ломая последние преграды между нами.